После вскрытия гробницы началась серия странных смертей. Через несколько месяцев внезапно умирает лорд Карнарвон, один из руководителей раскопок. За ним последовали на тот свет его брат, друзья, сиделка. Всего насчитывают 21 жертву гробницы Тутанхамона. В конце 50-х годов была выдвинута гипотеза, что причиной таинственных смертей является вирус гистоплазмозис, содержащийся в помете летучих мышей, которые проникли в гробницы Тутанхамона через проломы, оставленные древними грабителями. Этот вирус якобы был неосторожно расконсервирован исследователями. Однако несостоятельность этой гипотезы была быстро доказана. Летучие мыши просто не могли попасть в гробницу, так как лаз, сделанный грабителями, был засыпан более 3000 лет назад. Между тем, случаи мести фараонов были отмечены еще до истории с Тутанхамоном. Так, Гендерсон, врач Ост-Индской компании, похитивший в 1805 году Вивах две мумии, через год сошел с ума. Швед Лидман, много путешествовавший по Египту, собрал обширную коллекцию награбленных предметов из гробниц. Но подготовленная им к отправке коллекция внезапно сгорела на складе в Константинополе. В 1914 году умер русский исследователь Красовский. Перед смертью его мучила, как он писал, душа, вскрытой им пирамиды. Умерли его египетские рабочие, помогавшие в раскопках. В автомобильной катастрофе погиб коллега Красовского, англичанин Кокфорд. Было высказано предположение, что пирамида сложена из радиоактивного гранита, и причиной смерти Красовского и рабочих явилась лучевая болезнь. Однако в случае автомобильной катастрофы радиоактивность явно была ни при чем. Последней известной жертвой проклятия фараонов стал египетский археолог Мохаммед Закария Ганейм, сделавший ряд важных открытий в 1952-54 годах. Он, в частности, вскрыл и исследовал пирамиду фараона Сехисхета, сына и наследника первого строителя пирамид Джосера. Тогда при расчистке подземного хода один из каменных блоков потолка неожиданно обвалился и похоронил под собой рабочего. А в 1957 году трагически погиб сам Ганейм. Темные истории происходят и с обычными грабителями, на свой страх и риск проникавшими в гробницы. Много лет жизнью взаймы живут гробокопатели, ищущие сокровища в подземных усыпальницах эпохи фараонов. Мрачный дух витает над Джабель-Абу-Сиром, обширным пустынным плато, покрытым более чем 5000 древних захоронений. Недра этого урочища почти полвека служат настоящим кладезем для ученых и кладоискателей. Но уже в самом начале раскопок один из искателей сокровищ был засыпан в потревоженной им гробнице неожиданно сорвавшейся груды земли. После первого несчастья последовали другие. Несколько человек задохнулись в подземных тоннелях. В одной из усыпальниц в завале погибли сразу 14 кладоискателей. С той поры среди глубококопателей бытует мрачное предостережение: «Берегись, Джабель призовет тебя». Мало кто из них умирает естественной смертью. Но на смену одному погибшему тут же приходят двое новичков. Так существует ли феномен проклятия фараонов? Однозначного ответа нет. Безусловно, многое из того, что происходит с исследователями и грабителями гробниц, можно считать совпадением. Но только слишком много этих совпадений. 4000 назад в послании к наследнику один из фараонов так поучал потомков: «Не разрушай гробницу, не разрушай, не разрушай. Вот поступил я так, и согласно деяниям моим поступил со мной Бог». А египтяне верили, что за непрошенными посетителями гробницы неусыпно следит магический глаз Уджад, который позволяет мертвому из саркофага видеть мир.